Не дергайся, Зигмунд, и руки подними. Остальных это тоже касается, если хотите жить. Нем. Один триггер, сангл, триггер, спусковой крючок, изначально, событие, вызывающее у человека с посттравматическим стрессовым расстройством внезапное репереживание психологической травмы. Два кастовать, жарк, в компьютерных играх. Применять заклинание, создавать что-либо с помощью заклинания. 3.22 февраля 1937 г. В свет вышло решение Верховного командования Вермахта под названием «Вызовы на дуэли и последующие процедуры», разрешавшие проведение дуэльных поединков между офицерами. Фактически это было полноценное наставление по дуэльному делу, полностью регламентирующее процедуру защиты чести. В нем, с немецкой педантичностью, были описаны порядок уведомления сторон о предстоящем мероприятии, процедура проведения дуэли, обязанности дуэлянтов, секундантов, посредников, врача, наблюдателей от суда чести, а также порядок составления отчетной документации. Глава 21. Картина Репина. Приплыли один. Фрицы застыли, пялись в полнейшем недоумении на направленный на них ствол Вальтера и зажатую в кулаке деда гранату. Стоило только ему разжать пальцы, и все твари в человеческом обличье, и это, отнюдь не лихорук, отправится прямиком в ад. Правда, отправятся они туда только вместе с нами, чего мне совсем не хотелось. В замкнутом пространстве осколками посечет всех, без исключения. Здесь даже укрыться было негде. А из пыльных киноафиш защита будет такой себе. Михаил, ты с ума сошел? Оберст-лейтенант не сумел сразу догнать, что произошло. Убери пистолет, дружище. Ты чего? Словно обиженный ребенок произнес Кремер. Сдается мне, Фриц, что это уже не Михаил. Слегка сбледнув с лица, произнес Зигмунд, стоявший ближе всех к деду. Оберег не работает, Вольфи, крикнул он своему молодому напарнику из Анинербе, медленно поднимая руки над головой. Макаронники нас надули, а чертов колдун забрался Гауптману в башку. Не вякай. Дедуля жестко заткнул рот майору. Оружие на пол. Старик чуть дернул стволом Вальтера, заставляя майора поторопиться. Иначе, будешь первым. Все-все, я понял. Опустив одну руку, бывший командир Егдов залез во внутренний карман своего поношенного пиджака. «Лучше не дури, Зиги!» Медленно доставая и клади на пол, предупредил Кранки Чумаков-старший. Дед краем глаза не переставал следить еще и за двумя фрицами. Мало ли, захотят несвойственный им героизм проявить. Майор, выудив пистолет, который показательно удерживал на весу двумя пальцами, присел и аккуратно положил его на пол. «Три шага назад!» – распорядился старик, продолжая зорко приглядывать за остальными. Кремер послушно выполнил требования деда, уткнувшись на третьем шаге спиной в кирпичную кладку. Чумаков-старший подошел к пистолету майора и ногой отправил его по полу в мою сторону. «Мордой к стене, майор!» — приказал он Кремеру. «Руки на кирпичи и держи над головой!» Дождавшись, когда тот выполнит требование, продолжил старик. «Ноги на ширине плеч, замер и не дергайся!» «Даже не думаю!» — уткнувшись в стену любом, глухо произнес майор. «Твоя взяла, тварь!» Злобно добавил он. «Теперь остальные!» Гаркнул дед. «Оружие на землю!» «Фриц, только без глупостей!» Предупредил он оберст-лейтенанта, который как-то нарочито неуклюже потянул пистолет из кобуры. «Сейчас тебя будет некому спасть!» Произнес он, показательно качнув гранатой, зажатой в кулаке. «Или тебе дырок в шкуре маловато? Зачем тебе это, Михаил?» Бросив на пол парабеллум-2, спросил Кремер. «Одумайся», попытался воззвать к совести немецкого офицера Кремер. У него даже мысли не возникло, что дед не тот, за кого себя выдает. «Замолчите, Фриц», нервно воскликнул молодой франт из Анинербе. «Вы ничего этим не добьетесь, он под воздействием русского малифика. Толкни пистолет ногой ко мне», последовал приказ деда, послушно выполненный оберст-лейтенантом. «Лицом к стене». К этому моменту я уже успел разрезать гребаную антиведьмачью сбрую и полностью освободиться. Мое тело вновь меня слушалось, а вот дар не работал, что-то блокировало выход силы из энергетических каналов. Значит, чертов Ягд действительно не соврал, и где-то рядом работал мощный артефакт, блокирующий магию. Вот только найти его у меня не было никаких шансов. Да он и не рядом может быть, раз по заверениям майора он может защитить целый город. Правда, не современный, а средневековый. Сколько они там по площадям были. Если мне память не изменяла, такие крупные, как Лондон, Париж, та же Флоренция, 300-500 гектар, а основная масса не превышала нескольких десятков. Вот и попробуй найди, где эти утырки его разместили. Ведь они готовили эту ловушку именно для меня, даже ничего об этом своим подручным инквизиторам не сообщили. Кто-то же это такой, весьма прошаренный в интригах, сумел подготовить подобную многоходовочку. Либо это пресловутый главный мистик Третьего рейха бригадефюрер СС Карл Мария Виллигут, имя которого уже прозвучало, либо сам незабвенный Хайнекурица III, то бишь, рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Как бы там ни было, но в эту ловушку с двойным дном, изначально устроенную братьями-инквизиторами, пусть горят они в аду. Возможно, мы когда-нибудь с ними там встретимся, будет о чем поболтать, я капитально вляпался. Но все сложилось не так уж и плохо. Лихоруку удалось сбежать, а дедуля сумел выкрутиться каким-то неимоверным способом, а затем еще и встретиться со злыднем и взять у него нож. Надо будет потом поинтересоваться, как они нашли общий язык. Будь я на месте этих двух недалеких наций, у меня обязательно бы закралось сомнение, отчего это товарищи-монахи склеили ласты всей своей дружной брашкой, а находящийся в самом центре событий основательно поддатый гауптман уцелел, не получив даже царапины, ну, не от того же, что пьяному море по колено. Хотя, возможно, такая страшная гибель инквизиторов от воздействия моего одноглазого братишки шокировала моих загонщиков, вызвав ступор и подействовав на мозги. Молодой эсэсовец-то уж точно пребывал в шоке, он даже и сейчас от него не совсем отошел. Я определил это по цветам его ауры. А вот второй, мой старый знакомец Ягд-майор Зиги, весьма и весьма закалился после всех испытаний, подброшенных ему от щедрот моим злыднем, превратившись в очень опасного противника. Ему и раньше-то палец в рот не клади, а теперь он стал настоящим бешеным зверем. Если нам повезет отсюда выбраться, именно с ним нужно будет кончать в первую очередь. Хотите верьте, хотите нет, но вот росло в моей груди какое-то щемящее чувство, что жди от этой гниды чего-то особо нехорошего, какой-то беды. У меня даже руки зачесались, чтобы его пристрелить. Но, нет, на шум сюда может сбежаться половина дивизии без того взбудораженной нападением партизан. По крайней мере, какая-то охрана на выходе из подвала должна присутствовать. А если мы нашумим, наши и без того невысокие шансы выбраться из этого дерьма стремительно приблизятся к нулю. Я поднялся на ноги с кучи хлама и подобрал с пола оружие, брошенное фашистами. Пока дедуля кошмарил оберст-лейтенанта, я взял пистолеты в обе руки и направил один из них на фронтоватого хлыща из наследия предков. «А ты чего стоишь?» — по-немецки произнес я. «Оружие к осмотру. У меня нет оружия, герр-ведьмак», побледнев еще сильнее. «Хотя, я думал, что больше побледнеть невозможно», — проблеял Хубертус. «Я — научный сотрудник Берлинского университета. Не стреляйте, прошу. Чего же ты здесь забыл, научный сотрудник?» Криво усмехнувшись, поинтересовался я. «Сидел бы себе в своем университете, в тепле, да спокойствии, и бумажки свои перекладывал с места на место. А здесь война. Пиф-паф, и руки подними». Я недвусмысленно качнул стволом Люгера. «Вы же понимать», — неожиданно по-русски произнес Вольфганг, — «я есть человек без свободы поступок. Их не мог отказаться, меня есть судить. Я есть совсем не военный человек. Жить, значит, хочешь, научный сотрудник? О, я!» — кисло улыбнулся немец. «Их бин очень хотеть. Тогда мордой к стене, и стой спокойно», — распорядился я, расставив фрицев вдоль стены. Мы, держа фашистов на мушке, устроили с дедулей совещание. «Спасибо, Вань. Тихо, чтобы нас никто не из пленных немцев не услышал», – прошептал я на ухо деду. Хотя, думается мне, что вся его конспирация уже пошла по одному месту. Однако, пока эти утырки думают, что ведьмак, то есть я, с помощью своего жуткого колдовства взял несчастного и ничего не подозревающего гауптмана под свой контроль, не стоит их в этом переубеждать. «Сочтемся», — ответно прошептал мне на ухо дед. «Есть какой-нибудь план?» — решил я уточнить у старика, хотя понимал, что ничего путного за столь короткое время он придумать бы не смог. «Ня», — мотнул головой Чумаков-старший, — «будем прорываться к лесу, держа этих гавриков в заложниках». «Ну, да, чего он мог еще изобрести? Какой же он у меня еще пацан? Черт, и сколько еще таких вот молодых ребят в этот самый момент погибают на фронтах этой гребаной войны? Вместо того, чтобы просто жить, просто любить, просто работать, созидая доброе, светлое и счастливое будущее, как для себя, так и для своих детей. Я понимал, что наши шансы на спасение, хоть и есть, но они мизерны. Нас бы сумело спасти чудо, но чудо в моем лице или в лице Лихорука сегодня не работало. Гребаные фрицы, гребаный артефакт, гребаная война, как же я вас всех ненавижу. Но сотрясать воздух попусту я не стал, и плана никакого, кроме предложенного дедом, так и не нарисовалось. Значит, придется надеяться только на нашу удачу и обычную физическую и боевую подготовку. Вырваться из самого логова врагов будет весьма и весьма трудно, если не сказать жестче. Просто невозможно, но мы со стариком, как та лягуха в крынке с молоком, будем трепыхаться до тех пор, пока масло не собьем, ну или не сдохнем, не так, пойдем смертью храбрых в неравном бою, только оценить этого нашего подвига, кроме фрицев, будет некому, а вот они и оценят, это факт, и мы с дедулей постараемся сделать эту встречу совершенно незабываемой, чтобы вздрагивали уроды по ночам, вспоминая мужество советских бойцов, и они будут вздрагивать еще не один десяток лет, даже, еле бы и меня не забросило в это время, уж это-то я точно знаю. Раз ничего другого нам не светит, будем прорываться, согласился я. Только ты это, чеку обратно в гранату верни, обратил я внимание на уже побелевшие пальцы деда, продолжающего сжимать спусковой рычаг, а то, не ровен час, сами подорвемся, а... Точно, старик уставился на свою руку с гранатой, как будто увидел ее в первый раз. Засунув пистолет в кобуру, он пошарил глазами по сторонам в поисках чеки. На наше счастье, она нашлась рядом с кучей хлама, на котором я валялся не так давно. Дед вставил чеку на место, вновь загнул усики и, наконец-то, разжал пальцы. «Далеко не убирай», — произнес я, когда он засунул лимонку в карман. «Думаю, она еще пригодится сегодня». «Это точно», — улыбнулся Чумаков-старший. «Отведают сегодня фрицы кисленького. А сейчас, надо бы их хорошенько обыскать», — задумчиво глядя на расставленных вдоль стены фрицев, — произнес я. «Лучше бы шлепнуть, но они нам еще пригодятся». «Я мигом», — кивнул мне дед и, забросив пистолет в кобуру, ловко и привычно обыскал немцев. «Чисто. Так, герр-офицеры, слушай меня внимательно». Во всеуслышание и по-немецки громко объявил я, сейчас мы с вами выйдем из этого подвала и отправимся к лесу, если кто-то хочет поиграть в Героя Рейха, пожалуйста, только знайте, что присвоит вам его посмертно, Ром, один лишний, троих за раз на мушке не удержим, прошептал мне на ухо дед, одного нужно убрать сейчас, согласен, кивнул я, отдавая один из пистолетов деду и вытаскивая свой охотничий нож, заряженный тьмой из-под ремня, куда его засунул, когда освободился от антиведьмачьих пут, я решу эту проблему. Я подошел к молодому франту, которого потряхивало у стены от осознания собственной беспомощности перед жутким ведьмаком. Сдается мне, что он в своих изысканиях начитался про ведьм всякой жути о кровавых ритуалах и прочей лабуде вплоть до пожирания младенцев живьем. Страх перед ведьмами – это глобальный страх средневековой Европы перед всем оккультным и непознанным. Передался потомкам сквозь века и поколения. Недаром же инквизиторы пожгли на кострах столько невинных людей. Даже сейчас, в наш век научно-технического прогресса, эти суеверия так до конца и не удалось ни искоренить, ни вытравить. Страх к ведьмам живет в каждом образованном европейце, хоть он себе в этом никогда не признается. Только попав в ситуацию, подобную нашей, этот страх обязательно вылезет наружу. Я чувствовал запах этого страха. Не подумайте, что фриц обделался, нет, он вполне стойко с ним боролся, даже ощущал его вкус. Мне для этого даже не нужно было наблюдать за свечением его ауры. А будь здесь Лихорук, он с удовольствием отведал бы этого специфического деликатеса. Для нечисти, подобной моему злыдню, это все равно, что сладенький десерт. Но моего одноглазого братишки здесь не было, а работающий артефакт фрицев глушил любые проявления магии в радиусе своего действия. Даже нашу энергетическую связь с древней нечистью. Я подошел к Вольфиху Бертусу, его имя я запомнил, когда они собачились с ягд-майором. Я, конечно, понимаю, что этот щегол заступался за меня не по доброте душевной, а заради выполнения задания, на которое его отправили из Берлина. Видимо, распоряжение его командования было весьма однозначным, захватить живьем и в добром здравии. Вот он и рвал задницу, пытаясь выполнить его в точности. Хотя и среди немцев встречаются нормальные и адекватные люди. И чем руководствовался этот щенок, я не знал. Все возможно. Но зато рвение, с которым он бросался на мою защиту, ведь могли бы они спокойно договориться с майором и легко меня зажмурить. К хренам, свидетелей-то нет, я решил отплатить ему сторицей, оставить в живых. Я не собирался резать ему глотку ножом, как барану, с ним я решил поступить намного гуманнее, чем фрицы хотели поступить со мной, а заодно отправить его обратно, так сказать, с горячим приветом из России. «Слушай меня внимательно, Вольфи Хубертус», — шепнул я по-русски на ухо молодому сотруднику наследия, «передай своему рейхсфюреру и старине Вилли, что я обязательно приду за ними и уволоку их черные душонки прямиком в ад. Запомни это и передай слово в слово. Понял? Или тебе по-немецки повторить? Найн», — замотал головой Вольфи. «Я понимать, вот и ладушки», — произнес я, и на выдохе с силой долбанул костяной рукоятью ножа по темечку научному сотруднику. Ноги у Хубертуса мгновенно подломились, я едва успел подхватить его обмякшее тело и оттащить на кучку хлама, где недавно лежал сам. Убить я его не убил, ну, а небольшой сотряс мозгов, может, пойдет ему на пользу, забудет и закажет детям своим пасть разевать на Русь-матушку. Заслышав подозрительный шум, остальные участники регаты дернулись, пытаясь развернуться и посмотреть, что происходит за их спинами. Но дедуля быстро пресек всевозможные поползновения, грубо рявкнув: «Стоять, не двигаться». «Что с Вольфи?» — попытался разузнать о судьбе напарника яхт-майор. «Он оказался лишним на этом празднике жизни», — ответил я, вернувшись обратно. «Он же совсем пацан еще», — рыкнул Кремер. «Не надо было приходить на нашу землю. Рано или поздно мы вас всех здесь закопаем», — озвучил я дальнейшую судьбу вероломных захватчиков. «А вот вам, господа хорошие, сегодня, может, еще и повезет». Я устроил показательную паузу, прежде чем продолжить. «Если, конечно, будете четко и быстро выполнять мои команды. Ферштейн, герр-майор, я», — нехотя выплюнул Зигмунд. «А вам, герр-берст-лейтенант, все понятно? Я сегодня сама вежливость и обаяние». «Понятно», — подтвердил небольшим наклоном головы фриц. Я еще раз оглядел себя и деда. В принципе, никаких подозрений у охраны мы вызвать не должны. Дед так и вообще приперся сюда в сопровождении начальника штаба, которого здесь каждая собака в лицо знает. Мы типичные служаки, да еще и в форме, в отличие от майора. На улице таких пруд-пруди. Если выберемся из подвала во двор, попытаемся затеряться среди остального личного состава дивизии. Я оправил слегка помятый и влажный китель, вот теперь совсем хорошо, а после уткнул ствол пистолета в спину оберст-лейтенанта, набросив на руку его мокрый плащ. Дед проделал тот же самый фокус с майором, укрыв оружие уже своим плащом, в котором он появился в подвале. «Если будете молчать, возможно, останетесь живы», — произнес я напоследок. «Поднимаемся из подвала, выходим во двор и направляемся в сторону леса. Думаю, никто не будет строить препоны целому оберст-лейтенату, надеюсь, не будет», — буркнул фриц. «А что вам мешает пристрелить нас, когда мы будем уже не нужны?» «Ничего не мешает», — согласился я с его доводами, «кроме моего честного слова ведьмака. Но мое колдовство, к сожалению, не работает. Иначе, мы бы заключили с вами магическую клятву, которую я не смог бы нарушить», — приседал я на уши начальнику штаба. «Но в ином случае мы пристрелим вас прямо здесь и все равно будем прорываться с боем. Так что выбор у вас невелик. Тогда покончим с этим побыстрее», — решительно произнес Кремер. «Выходим». Мы с оберст-лейтенантом вышли из подвала первыми. Дед с яхт-майором за нами. На лестнице никого из охраны не было. Солдаты поджидали нас в просторном холле Дома культуры. Так что я оказался прав на этот счет. При виде начальства солдатики вытянулись во фрунт, но фриц махнул им рукой, дескать, вольно, ребятки, и они расслабились. Мы беспрепятственно дошли до высокой тяжелой деревянной двери, которую услужливо распахнул перед нами невысокий и коренастый шутце. Оберст-лейтенант благосклонно ему кивнул и шагнул на улицу. Ливень уже прекратился, и освободившиеся от туч неба окрасили первые лучи восходящего солнца. Я было подумал, что первая часть нашего безумного плана прошла как по нотам, когда случилось непоправимое. Шедший за мной яхт-майор замешкался в проходе, случайно споткнувшись о ногу солдатика, придерживающего дверь. Уцепившись за него, Кремер извернулся невероятным образом, буквально на мгновение выскользнув из зоны поражения, а следом раздался выстрел. Тихий, совсем не похожий на сухой треск Вальтера, которым был вооружен мой старик. Я резко развернулся, с недоумением глядя на рану в его груди, откуда толчками выплескивалась темная кровь. Один выражение картины Репина приплыли стало настоящей идиомой, которые характеризуют патовую ситуацию. Картина, ставшая частью фольклора, действительно существует. Вот только Илья Репин никакого отношения к ней не имеет. Картину, которую народная молва приписывает Репину, создал художник Соловьев Лев Григорьевич. Называется «Полотно монахи». Не туда заехали. В 1930-х годах картина висела на музейной выставке рядом с полотнами Ильи Репина, а посетители решили, что и это полотно принадлежит великому мастеру. А потом еще и присвоили этакое народное название, приплыли. Два пистолет Люгера, Люгер, Парабеллум, Нем, П-08, Парабеллум, Борчерт Лугер, немецкий самозарядный пистолет, разработанный в 1898 году австрийцем Георгом Люгером на основе конструкции пистолета Бархарта, использовал патроны, специально сконструированные для него, сначала калибром 7,65 мм, после 1902 года и 9 мм, находился на вооружении германской армии. 3. Генрих Гиммлер, как любой из нацистских бонз, имел массу кличек среди своих, как подобострастных, так и насмешливых. Самой смачной из них была куриный фермер или хайникурица, так его звали в начале карьеры, когда он с женой Магдой после получения диплома инженера-агронома купил куриную ферму, но разорился. Глава 22. Ахтунг, партизанин, завопил во всю глотку ягдмайор, отталкивая в сторону раненого деда, чтобы он в последние мгновения не успел спустить курок и выстрелить ему в спину. Все произошло настолько стремительно, что мозг еще никак не мог понять, а тем более принять эту чудовищную картинку. Однако, когда мой взгляд соскользнул с раны деда, скорее всего, смертельной, я сумел разглядеть почти скрытый в широкой ладони ягдмайора-майора маленький дамский пистолетик, из ствола которого струился сизый дымок. Я узнал Вальтер девятку 1, от рукоятки которого под задравшийся рукав пиджака Кремера уходила какая-то то ли веревка, либо резинка. Вот же, сука. Как мы с дедом могли так опростоволоситься и не найти спрятанного в рукаве пистолета? Я слышал о подобных способах скрытого ношения оружия. Да что там слышал, и видел во множестве фильмов и сериалов тысячу раз. Большая часть того, что была показана по ящику, всякие мудреные штуки-дрюки, на пружинах и рычагах, обычный киношный развод. Слишком сложно в исполнении, и в любой момент может подвести. А вот в фильме «Рожденные революцией» был действительно показан действенный способ скрытого ношения и выбрасывания в ладонь маленького пистолетика на резинке. И именно точно такого же Вальтера 9 модели, который подарили Коле Кондратьеву московские коллеги. Если не принимать во внимание анахронизма, присутствующего в фильме, действие в котором происходит в 1918 году, а этот карманный микропистолетик был впервые выпущен в 1921-м, способ вполне себе простой и безотказный, как 3 копейки. Я сам в детстве такой фокус с пистонным пистолетиком проворачивал, и все себе вполне работало. Но по прошествии стольких лет я об этом абсолютно забыл. И вот, а ведь и чуйка мне во весь голос кричала: «Жди беды от этой сволочи». А я, дурень, к ней не прислушался. Надо было потихоньку задавить гниду и выходить с его подельником, ведь он был куда сговорчивее. Почему? Ну, почему у меня все время так? Все эти мысли мгновенно пролетели у меня в голове за какие-то доли секунды, но руки начали жить своей жизнью еще раньше. Первая пуля досталась, конечно, идущему впереди оберст-лейтенанту, и, честно скажу, никаких угрызений совести я не испытывал. Они пришли на нашу землю как бешеные псы, а бешеных собак надо пристреливать. Лечение тут не поможет. Получив в почку 9 граммов свинца, начальник оперативного штаба 13-й танковой дивизии вермахта рухнул со ступенек крыльца Тарасовского дома культуры прямо мордой лица в глубокую лужу. Он замер там, видимо от болевого шока, и больше не рыпался. Минус один. Но еще до того, как он свалился, я уже пальнул в пронырливую тварь, подстрелившую деда. Но гребаный майор каким-то чудом вывернулся и на этот раз, дернув за руку и подставив вместо себя под мой выстрел коренастого шутца, продолжающего придерживать дверь. От удара пули немца сбило с ног, унося в холл здания, и он отпустил тяжелую створку, которая резко пошла назад под действием тугой возвратной пружины. Это-то и сыграло злую шутку для ягдмайора. Он почти уже проскользнул внутрь спасительного помещения, но тяжелая дверь с размаху ударила его в бедро, заставив промедлить буквально считанные мгновения. Но мне хватило и этого, тяжелый и разогнанный пороховыми газами кусок свинца шибанул его в бритый затылок, заставив основательно раскинуть мозгами, но на этот раз уже окончательно и бесповоротно. Следующими двумя выстрелами я отправил на тот свет еще двух фрицев, несших караул на улице и бежавших со всех ног к крыльцу дома культуры. Затем я подскочил к двери и, протолкнув внутрь помещения еще подергивающиеся ноги ягд-майора, захлопнул тяжелую створку, заклинив ее через ручку укороченным карабином Маузера, который выронил из рук случайно подстреленный мной Шутце. Я расслышал суетливые выстрелы охранной команды, оставшейся внутри дома культуры, но толстый массив дверного полотна пока сдерживал пули. Я наклонился к упавшему деду, зажимающему рукой дыру в груди. Сквозь его пальцы продолжала струиться кровь. Твою же, даже беглого взгляда хватило, чтобы понять, дела деда совсем швах. Огнестрельное ранение в грудь является серьезным состоянием, требующим немедленной помощи и медицинского вмешательства. При таких ранениях возникает риск проникновения воздуха в грудную полость, что может привести к развитию пневмоторакса, изменению положения сердца и крупных сосудов средостения 2, а в конечном итоге, к смертельному исходу для пострадавшего. А медпомощи ждать неоткуда, если я только не сумею дотащить старика до ведьминой балки. А там уж Глафира Митрофановна сделает все возможное и невозможное, чтобы поднять деда на ноги. Но такое развитие событий, это что-то вообще из области фантастики. Привлеченные криками майора и звуками перестрелки к дому культуры спешила едва ли не вся танковая дивизия. И уйти от них с раненым дедом за плечами, ну, или всех их перебить к еням, та еще задачка. «Прости, Ромка», — прохрипел дед посиневшими губами, на которых пузырилась ярко-алая кровь. «Подвел я тебя. Так, хреново дело», — оценив состояние деда, понял я, легкая пробита, и дед уже синеть начал. Я придавил его окровавленную ладонь своей рукой, чтобы осуществить первичную герметизацию раны, а вот что делать дальше, я-то знал, что нужно срочно наложить окклюзионную, герметизирующую, повязку с закрытием раны воздухонепроницаемым материалом. Подойдет любой полиэтилен, пакет, клеенка, только где их здесь взять? Еще могла подойти водонепроницаемая упаковка от перевязочного пакета или бинта. Но у меня их тоже не было, время подпирало, нужно было срочно уносить ноги, пока не стало совсем поздно. И тут мой взгляд упал на двоих подстреленных фрицев, лежащих недалеко от крыльца. А ведь каждому солдату вермахта и СС полагалось иметь два пакета первой медицинской помощи. Первый, большой пакет с бинтом, хранился во внутреннем кармане правой полы кителя, а если такового не было, в кармане брюк. На униформе всех родов войск вермахта и различных моделей был предусмотрен подобный карман. Второй пакет, меньший по размеру, находился в правом нагрудном кармане. Но был один нюанс. Первоначально бинты заворачивали в старое полотно и перевязывали шнурком, однако, в течение войны появились упаковки из прорезиненной ткани, защищающие бинты от влаги. Могли также встретиться упаковки из вощеной бумаги. Я метнулся к мертвым немцам, надеясь, что хотя бы у одного из них окажется в наличии инт-пакет с упаковкой из прорезиненной ткани. Все остальное не подойдет. Я старался не думать о том, что старику уже не помочь, и методически обшаривал карманы погибших немцев. Быстро обшмонав карманы первого трупа, я нервно прорычал сквозь сжатые зубы: «И где же ваш хваленый орднунг, мать вашу?» Чего только не было в карманах этого жмура, но ни одной упаковки бинтов я не нашел. Как знал, фриц, что они ему не понадобятся, вот и не носил. Зато второй дохляк оказался упакован по всем правилам. Имелся у него и большой индивидуальный пакет, упакованный как раз в прорезиненную ткань. Зажав пакет в кулаке, я сдернул с шеи Ганса ремень автомата и повесил его на свою. Мне оружие сейчас точно понадобится, в обойме парабеллума осталось всего лишь 3 патрона из 8, а отбиваться от бегущих ко мне со всех ног фашиков чем-то надо. Вместе с инт-пакетом и автоматом я вернулся к раненому старику. «Не трать на меня силы, Рома», — просипел дедуля, булькая пузырящейся кровью, которая стекала по уголку его губ и морала подбородок. «Тебе нельзя попадаться им, может, сумеешь еще уйти? Помолчи немного», — рыкнул я на него, бросая рядом автомат и расстегивая окровавленный китель старика. «Мы своих не бросаем, черт». Тугие пуговицы не хотели поддаваться, либо я действовал очень нервно и неуклюже. Выдернув нож, я срезал пару особо стойких пуговиц и распахнул китель. После молниеносно распорол залитую кровью нательную рубаху и взялся за немецкий эндпакет. Распустив шнурок, я вытряхнул бинт на ладони и отложил в сторону. Развернув прорезиненную упаковку, я припечатал ее к пулевому отверстию, в которой при дыхании деда с булькающим свистом всасывался наружный воздух. Я провел ладонью по спине в поисках выходного отверстия, но ранение не было сквозным. Пуля, выпущенная из маленького дамского пистолетика, не смогла пробить тело деда насквозь и застряла где-то внутри. Иначе, пришлось бы герметизировать оба отверстия. Дальше я схватил уже распакованный бинт и несколькими кривыми круговыми ходами плотно примотал упаковку к пулевому отверстию, не забыв оставить свободным небольшой краешек. Такой способ позволит выходить наружу воздуху, заполняющему плевральную полость при напряженном пневмотораксе, и это уменьшает риск развития тяжелых осложнений. Хотя, куда уже хуже. «Ну, все, старина», — произнес я, накидывая на шею ремень Шмайсера и взваливая деда на спину. «Теперь только держись». И побежал. Ну, как побежал. Хоть мое новое тело и не было таким уж хилым, как в первые часы моего пребывания здесь, оно весьма окрепло и закалилось. Каждый новый чин, полученный мною, добавлял ему мощи и выносливости. Но настоящим суперменом, способным нестись как ветер с человеком на плечах, примерно равным мне по весу, я еще не стал. Мой старикан невнятно хрипел у меня за плечами, постанывая от боли, когда я его неаккуратно подбрасывал, перепрыгивая через очередную яму или колдобину. Что-то вязкое и горячее время от времени капало мне за шиворот, но я не обращал на это внимания, продвигаясь по узким улочкам Тарасовки по направлению к ближайшей лесополосе. Временами, когда я выскакивал на свободное пространство между домами, я видел, как немцы постепенно меня окружают со всех сторон, грозя вот-вот захлопнуть ловушку. Дед дернулся у меня за спиной и неожиданно затих, обмякнув тряпичной куклой. А я вдруг с ясностью понял, что мои приобретенные в этом мире воспоминания, в последнее время подернутые дымкой, исчезли безвозвратно. Моя вторая половинка памяти перестала существовать. Нет, я помнил своей родной частью, что она когда-то была, а теперь ее не существовало. В общем, это сложно объяснить, но означало это лишь одно, что мой молодой старикан из этого мира. Горький комок подкатил к горлу, когда я это осознал. Мой героический дед либо уже умер, либо сейчас умрет. Ничем другим исчезновение приобретенных воспоминаний объяснить было невозможно. И, вообще, не факт, что и я сегодня останусь в живых. Против такого количества немцев мне с одним автоматом, двумя пистолетами и одной гранатой в кармане деда явно не выстоять. Но и сдаваться живым я этим сволочам не собирался. Жаль только, что все мои потуги хоть немного облегчить для наших ход этой кровопролитной войны, потерпели крах. А ведь я еще столько не успел, столько не сделал. Вот, разве что, собственного деда умудрился угробить. И то, что это уже произошло, либо произойдет в ближайшее время, абсолютно и бесспорно. Хотя, может быть, это само мироздание противится появлению на свет моего двойника, но уже из этой ветки реальности, купирует, так сказать, на корню очередные пространственно-временные парадоксы, чтобы ни у кого соблазна в будущем не возникло. Как бы там ни было, но я уже понял, что добежать до леса с дедом на плечах мне совершенно не светит. Мне даже из этого частного деревенского сектора выйти не дадут. Я остановился возле небольшой, но крепкой бревенчатой избушки и нырнул в сиротливо распахнутую дверь. Похоже, что хозяева ее покинули, отправившись в лес к партизанам, либо к какой далекой родне. В избе я аккуратно снял старика со спины и уложил на одну из металлических кроватей, что стояло у окна, а сам присел рядом. Положив пальцы на скользкую от крови шею деда, я постарался нащупать у него пульс. «Не хорони меня раньше времени, Ромка», — кашлянул старикан, открывая глаза. «Знаю, что отвоевался», — просипел он, не дав мне сказать. «Смертушка в головах стоит, чую уже ее холодное дыхание». Я нервно оглянулся в поисках бледного всадника. «Ну, мало ли, но, похоже, что это так не работает. Не забирай его, брат мой». Напрягая свою ментальную составляющую, посылал я сигналы в эфир. «Все, что хочешь, тебе за него отдам, даже собственную жизнь». Но бледный брат оставался глух и нем к моим мольбам. А ведь я действительно был на все готов ради спасения деда. Я взглянул в глаза своему молодому старику и понял, каким-то своим, ведьмачьим чутьем, что смерть у него действительно в головах, и он держится и не уходит лишь чудовищным напряжением всех имеющихся сил, а остались они у него лишь в резерве и теперь стремительно убывали. Он был уже мертв, но его воля настолько сильна, что держала его на этом свете против всех законов естества. Я был готов перелить в него весь свой остаток энергии, задействовав даже свою прану. Ведь это единственный мой родной человек в этом мире, и с его уходом оборвется будущая цепочка семейства Чумаковых, и будущего меня в этой реальности тоже не будет. Хотя я уже здесь, и это парадокс, но из-за чертового блокирующего магию артефакта, я не чувствовал нашей с делом энергетической связи и не мог ему ничем помочь. От ощущения собственной беспомощности у меня даже слезы на глаза навернулись. «Вот что, Ромка», тяжело дыша, произнес дед, лицо которого постепенно синело, а губы так и вовсе отдавали чернотой, напоминая цветом спелый баклажан. «Я уже мертв, но тебя прикрыть смогу, вызову весь огонь на себя, а ты под шумок уйти должен». «Но, никаких но», выхаркивая сгустки крови, рявкнул старик из последних сил. «Ты должен выжить и отмстить этим тварям, иначе выйдет, что погиб зазря Иван Чумаков». «Понял, Рома, да». Вот таким своего деда я прекрасно помню, и спорить с ним в такой момент совершенно бесполезно. Тогда усади меня вот у этого окна поудобнее, перед смертушкой неминуче еще немного фашистских гадов с собой прихвачу. И дед радостно улыбнулся окровавленными губами. Не завидую я тем фрицам, кто его увидит перед тем, как сдохнуть. Настоящий оскал смерти отпечатался на лице Чумакова-старшего. «Хорошо», скрипя сердце, ответил я, ибо другого выхода тоже не видел. Я подтащил к окну стул со спинкой, отодвинув в сторону кровать, и усадил на него своего умирающего старика. «К спинке меня привяжи», — попросил он, «чтобы не грохнулся, когда совсем ослабну». Длинную пеньковую веревку я нашел на гвоздике в сенях и привязал старика, как он и просил. Потом отдал ему автомат, оставив себе лишь люгер с тремя патронами в магазине, после чего крепко, но осторожно обнял деда, стараясь изо всех сил удержать наворачивающиеся на глаза слезы. «Не должен меня таким видеть мой героический дед, не должен. Прощай, Рома», – просипел Чумаков-старший, – «только не подведи меня». «Не подведу, Вань», – тихо прошептал я, не находя в себе сил оторваться и оставить старика одного. «Поспеши», – произнес старик, – «а то фрицы уже нарисовались, хер сотрешь. Прощай, прощай». Я сглотнул твердый комок, стоявший в горле, отпустил старика и незаметно для фрицев выскользнул на улицу. Один фирма Царл Валхер Ваффенфабрик в начале 20-го века выпускала ряд компактных пистолетов для самообороны и скрытого ношения, в том числе и наиболее малогабаритные карманные модели. В результате версальских ограничений, наложенных на выпуск военных пистолетов, германские производители сосредоточили все свои усилия на гражданском оружии. В 1921 году конструкторы фирмы Валхер создали новый пистолет, которому не было равных по компактности, но вместе с тем его боевые качества были такими же, как и у несколько более крупных моделей данного класса оружия. Новый немецкий карманный пистолет получил обозначение Model 9 и выпускался вплоть до 1945 года. Два средостения представляют собой центральное пространство грудной клетки между двумя плевральными полостями. Оно ограничено грудиной спереди, позвоночником сзади и медиастинальной плеврой, по бокам. Сверху оно связано с шеей через верхнюю апертуру грудной клетки, а снизу ограничено диафрагмой. Глава 23. Прежде чем выскочить из сеней на улицу, я краем глаза выглянул на дорогу. Там уже вовсю сновали фрицы, беря нашу избушку в плотное кольцо. Еще буквально несколько минут и ловушка захлопнется, и выскочить из нее не будет никакой возможности. Выскочи я по зоопарке в полный рост, и немцы меня бы обязательно заметили. Так что мне пришлось ужиком, буквально по-пластунски сползать с крыльца, скрываясь за густыми кустами смородины, росшей у самого забора. Как бы там ни было, но немцы меня не заметили, и я беспрепятственно переполз на самый дальний край двора, за которым начинался огород, пестреющий уже слегка почихшими в преддверии осени помидорами, огурцами, да поникшей картофельной ботвой. Похоже, что собирать урожай в этом году будет некому. Кое-что фрицы, конечно, оборвут, но остальное так и пропадет. Неожиданно мне вспомнился рассказ деда, того, из моей родной ветки реальности, как однажды его группа, уйдя в разведрит, не смогла вовремя вернуться назад. Они зависли в такой же небольшой заброшенной деревеньке, всех жителей которой убили захватчики. Выбраться возможности не было, егды неистовствовали, устраивая облавы и разыскивая затаившийся отряд разведчиков по всей округе. Припасы еды закончились, а на дворе стояла уже поздняя осень. Единственное, чем можно было питаться, это такая же невыкопанная вовремя картошка. Только осень в тот год была дождливая, и весь урожай попросту сгнил, превратившись в натуральную жижу. Вот такую картоху и копали разведчики, жаря из нее на костре весьма своеобразные драники специфического вкуса и запаха. Но голод, не тетка, и даже на такой сомнительной пище они умудрились протянуть больше недели, прежде чем удалось вернуться к своим. Я мотнул головой, отгоняя непрошенные воспоминания, которых у моего деда в этой реальности уже не будет. Потому что, дед, на глаза опять навернулись слезы, а в горле застрял комок, но я сдержался, лишь заскрипев зубами. Я должен обязательно выжить и отомстить, жестоко отомстить. А если я сейчас отброшу ласты, значит, как сказал мне дед на прощание, все зазря. И его героическая смерть, и смерть такого непутевого внука, который так никогда и не появится на свет в этой реальности. Нет, такого исхода я точно не допущу. Я слегка приподнялся с земли, прикидывая пути отхода. Фрицев с каждой минутой прибывало все больше и больше. Надо было поторапливаться. Через огород с полегшей картофельной ботвой пробираться не вариант, буду как на ладони. С такой концентрацией отмороженных утырков на одном квадратном километре меня обязательно кто-нибудь, да заметит. Единственным вариантом выскочить из стягивающегося окружения, это пробираться в зарослях высокой крапивы, основательно разросшейся вдоль огородного плетня. Нужно было сказать спасибо этому нерадивому хозяину, что не удосужился вовремя выполоть с корнем этот весьма противный сорняк. Я уже дополз на пузе до ограды и начал протискиваться между толстых бодлей весьма жгучего растения, прожигающего даже сквозь плотный немецкий мундир, когда за моей спиной коротко рявкнул автомат. Дед отогнал первых и особо отважных фрицев, желающих выслужиться перед высоким начальством, понял я. Глаза опять защипало, но я продолжил ползти, стараясь, по возможности, как можно меньше шевелить кусачую траву. Я должен уцелеть, должен, должен, должен. Словно какую-то мантру повторял я про себя. Кожа от крапивы, особенно на открытых участках, свободных от одежды, сначала покрылась сыпью, которая прямо на глазах превращалась в волдыри и натурально горела огнем. Но мне было откровенно наплевать, насколько я знал, сдохнуть от подобного отравления, если ты не аллергик, довольно проблематично, а волдыри сойдут за несколько дней. Я поднял голову и осторожно осмотрелся. Дьявол. Дорога впереди была перекрыта двумя не особо ретивыми солдатами противника, присевших на покосившуюся лавочку, вкопанную в землю в опасной близости от плетня, вдоль которого я полз. Они сидели ко мне спиной и о чем-то негромко переговаривались, время от времени бросая взгляды на избу, из которой раздавались короткие и злые автоматные очереди. Фрицы, окружившие избу, тоже отвечали, но мне показалось, что как-то вяло и неохотно. Они словно желали взять моего старика измором, дождавшись, когда он израсходует все патроны. Я понял, что мимо двух этих дуриков, сидящих на лавочке, мне не удастся незаметно проползти. И, если я хочу выбраться, мне придется их по-тихому ликвидировать. Да так, чтобы их гребаные соратники не обратили на это внимания. А они толпились рядом, буквально за углом. Стараясь не дышать, я подполз к сидящим на лавочке немцам со спины. Ближе, еще ближе. После чего вооружился охотничьим ножом. Памятуя, что зачарованным лезвием, источающим колдовскую тьму, можно резать закаленную сталь, словно расплавленное масло, я легонько хлопнул свободной ладонью по предплечью фрица, сидевшего слева. Ничего не подозревающий немец повернулся в сторону, а я тем временем рубанул со всего маха его приятеля по шее своим ножичком. Произведенный эффект ошеломил даже меня, готового, практически ко всему. Лезвие, не заметив препятствия, легко перерубило позвонки и часть шейных мышц из трахеи, а лишенная опоры голова фрица, фонтанируя кровью из перерезанных сосудов, свались прямо на плечо его приятелю, повиснув на остатках кожи. Повернувшийся обратно оккупант натурально опешил от открывшейся весьма и весьма красочной картинки, но насладиться произведенным эффектом я ему не дал. Один точный удар под лопатку прямо в сердце заставил его завалиться на плетень, суча ногами. Получилось даже тише и быстрее, чем я рассчитывал, только немного грязновато. Да и меня самого слегка забрызгало кровью, правда, немного. Быстро затащив оба тела в густые заросли крапивы, я ступил на кривую пыльную улицу, бегущую вдоль деревенских домов. Мне оставалось совсем немного, перебраться через дорогу в соседний огород, проползти вдоль него по таким же зарослям сорняка, перебежать еще одну дорогу, а там уже и до первых кустов зеленки рукой подать. Немцы продолжали что-то шумно обсуждать буквально в нескольких метрах за кривым поворотом, и в любой момент могли меня увидеть. Мне ничего не оставалось делать, как спокойно пересечь дорогу, надеясь, что на таком отдалении от избы, где мой молодой старик давал свой последний бой, на меня просто не обратят внимания. Ведь одет-то я был в стандартную форму вермахта и от других солдат ничем не отличался. К тому же я сомневаюсь, что в таком крупном военном формировании все знают друг друга в лицо. И я пошел. Шаг, другой, третий. На меня действительно никто не обращал внимания. Основную массу народа отвлекал от меня дед. Я даже передумал ползти через огород, а спокойно и не скрываясь шел, насвистывая веселую песенку в сторону леса. Я не дернулся даже тогда, когда на узкую деревенскую улицу залетел танк на полном ходу. Он раздавил ограду, закупорив буквально все свободное пространство. Я с трудом протиснулся мимо нагретой восходящим солнцем брони и пошел дальше, продолжая насвистывать так запомнившуюся мне «Вас Валлин Виртринкин», что наяривал, идя едва ли не на верную смерть мой героический старик. Механик-водитель заглушил двигатель, а люк на поворотной башне откинулся. Из него показалась голова командира экипажа. «Эй, комрад!» — крикнул он мне в спину. «Что там происходит?» Я немного снизил скорость, но не остановился совсем. «Черт его разберет, Герра Берифрайтер», — ответил я. «Вроде каких-то партизан окружили. А сам куда направился, дружище?» Да живот неожиданно прихватило, на ходу придумал я отмазку. «Съел что-то несвежее за ужином». «А-а», — понятливо кивнул танкист. «Из-за вчерашней непогоды жратва действительно была дрянная. Все полевые кухни залило. Не более старина», — пожелал он мне, «и полностью на дерьмо не изойди». Его бородатую шутку поддержали здоровым ржачем остальные члены экипажа. «Ну-ну, ржите, ржите», — подумал я, прибавляя ход. «Посмотрим, кто будет смеяться последним». Когда до зеленки оставалось метров 50, я, наплевав на все, побежал. Но никто, похоже, так и не посмотрел в мою сторону. Дед и на этот раз оказался прав. Он вовремя отвлек внимание немцев на себя, а мне чудом удалось спастись. Причем, совершил это чудо мой старик совершенно безо всякой магии. «Спасибо, дед, я этого никогда не забуду. И фрицам припомню твою смерть, чего бы мне это ни стоило». Заскочив в небольшую молодую рощицу, произраставшую на самой опушке леса, я остановился и прислушался. Вот уже некоторое время я не слышал выстрелов. Тишина, повисшая над утренней Тарасовкой, нарушалась лишь рычанием мощных дизельных двигателей. К домику деда продолжали стягивать даже танки. «Прости, товарищ мой Чума, что ничем не сумел тебе помочь», — послышался знакомый тихий голос за моей спиной. Я обернулся. «Так и есть, леший. Видел я все, но не имею силы на открытой земле», — словно оправдываясь, произнес он. «И силу для тебя раздобыть не сумел», — шумно вздохнул он, виновато разведя руками. «Не вини себя, детка Большак, ты и так много для меня сделал. Портить отношения с лешим мне было совсем не с руки. К тому же, без его погодной аномалии, браться за освобождение злыдня выглядело совсем нереально. Но тогда бы дед, наверное, остался в живых». Сложный вопрос, который я постоянно прокручивал в голове. Если бы я знал о случившемся заранее, пошел бы на такой размен или нет, и однозначного ответа у меня на него не было. И родной дед, прикрывающий мой отход, и лихорук, не пожалевший для моего спасения своей жизни, были для меня особо дороги. Поэтому гадать, кто из них более ценен, не было никакого смысла. Надо было жить и сражаться с врагом дальше, а не рефлексировать, проливая тонны никому не нужных слез. «А вот когда мы победим, тогда обязательно и оплачем всех павших. Ты случайно не знаешь, детка Большак, где моего злыдня сейчас носит?» — поинтересовался я. «Как не знать, знаю, конечно. В моем лесу для меня никаких тайн нет. Пришлые людишки какой-то сильный оберег против силы и нечисти с собой привезли. Нет твоему злыдню сюда хода. Дома он тебя ждет, в гнилом углу». «Постой, а как же ты? На тебя этот оберег не действует», — заинтересовался я. «Действует, вздумай я из своей вотчины выйти. Но чтобы меня в моем же лесу, моей же силы лишить, такой фитюльки недостаточно», — важно произнес старичок. «Тут-то посильнее чего надыть. Ведь я — это лес, а лес — это я. И вместе мы такая сила, что во времена он и многие боги о нее зубы обламывали. Куда уж какому-то оберегу», — разговорился леший. «Все-таки, гложет его какая-то вина передо мной. Ход я так не считаю, но и успокаивать его не буду. Может, скоро его помощь еще понадобится, и он из кожи будет лезть, чтобы не ударить в грязь лицом. Жаль, что не удалось ему силы для меня раздобыть, а она бы сейчас не помешала, несмотря на этот гребаный оберег. Ведь то, что один человек придумал, другой завсегда обойти сумеет. Нужно только как следует пораскинуть мозгой, решение и придет. А там кое-кому основательно не поздоровится. Из кожи вылезу, но смерть деда не будет напрасной. Детка большак, а дорожку к дому не откроешь, попросил я. Силой-то своей я воспользоваться сейчас не могу, а тут сила твоя и не надобна, произнес лесной владыка. Слова моего и без твоего ведовского дара вполне достаточно. Шипни его и откроется тропинка лесная. Надо же, действительно без промысла работает. Изумленно качнул я головой, когда чудесная тропинка развернулась у моих ног. Все в этом лесу по слову моему делается. Немного самодовольно заявил Лешак, но, так-то он прав. Благодарствую, детка. Прости, но пойду я. Иди, товарищ мой Чума. Степенно кивнул лесной хозяин. Слишком много сегодня испытаний на твою долю выпало, и я устало зашагал в сторону дома. Только что сказать, как оправдаться за гибель деда перед моими девчонками, я так и не знал. Горечь потери самого близкого, дорогого и любимого человека в этом мире, память о котором я принес из будущего, продолжала меня терзать неимоверно. Но и заниматься самоедством я не планировал. Нужно было срочно садиться за изучение колдовской матчасти, повышать свой боевой уровень и практиковаться, а в поход за силой можно будет отправиться и в другие подразделения оккупантов, не имеющие блокирующего магию артефакта. Он – вещь редкая, раритетная, и на всю фашистскую армию его явно не хватит, а при помощи промысла злыбня мы столько силы запасем, да и фокус с кровавой дресней повторить можно. Едва я ступил на поросшую травой землю ведьминой балки, как меня едва не сбил с ног самый настоящий смерч. Это лихорук в бестелесной форме накинулся на меня в радостных чувствах. Не прошло и мгновения, как он воплотился в физическое тело, и уже сжимал меня в крепких объятиях своих огромных рук. Пепротишашкашашумашашифеф, лихорук шаштал, лихорук надеялся, лихорук эфирил, шашто пепротишкашашумаэфернется. На его истошные крики, переполошившие даже стаю ворон, обитающих возле дома, из избы выскочили мои красавицы-хозяйки, ловко оттеснив от меня злыдня. В такой момент даже опасно смертельная нечисть не решилась с ними спорить. Они повисли у меня на шее, обливая горючими слезами радости. Наконец, истерзанный объятиями и поцелуями, я был милостиво отпущен на волю. Но радость встречи была неминуемо омрачена горечью от понесенной потери, и это было неизбежно. «А Ваня?» – первой спросила о старике Акулина, заглянув мне в глаза. Я даже не успел ответить, как она все поняла, всхлипнув и закрыв лицо ладонями. Только после этого я понуро мотнул головой. Нет больше Ивана. Погиб смертью храбрых. Плечи Акулины затряслись сильнее, и Глафира Митрофановна крепко прижала дочку к себе. Она стойко приняла эту черную весть, но даже у нее из глаз выкатилось несколько слезинок. Как это случилось? Глухо поинтересовалась она. Его смертельно ранили при попытке прорваться. Нас окружили, и он остался прикрывать мой отход. У него получилось, а мне удалось вырваться из окружения. «Ты уверен, что рана была смертельной?» – уточнила мамашка. «Уверен», – убежденно заявил я. «Ты же знаешь, что мне доступны такие возможности», – не вдаваясь в подробности, – ответил я. «Он умер еще до того, как я добрался до леса». Глафира Митрофановна еще крепче прижала к себе Акулинку, зарывшись лицом в ее волосы, и замерла, сотрясаемая рыданиями дочери. А я стоял, опустив руки, и не в силах ничего сказать. Было хреново, как никогда еще, наверное, не было в этой жизни, и в этой ветке реальности, и в моей родной. Но я уже это принял, как данность, которую был не в силах изменить. Пусть мои девчонки поплачут, чтобы тоже это принять. А ведь война еще совсем не закончена, и таких вот тяжелых и горьких моментов будет еще много. А прекратить это кровопролитие, словно по мановению волшебной палочки, сил не хватит ни у одного, даже самого могучего волшебника, даже на самом голубом вертолете. Лихорук тоже всем своим внешним видом выражал сочувствие и скорбь. После того, как граница действия обережного фашистского артефакта осталась где-то позади, наша с ним энергетическая связь восстановилась. Так что отголоски моих мыслей, чувств и общего состояния злыдень сейчас воспринимал очень остро, буквально, как свои собственные. С одной стороны, такой эффект от магической связи был очень удобен, в битвах мы с одноглазым братишкой действовали, буквально, как один отлаженный механизм. Но с другой стороны, каждый из нас испытывал определенные неудобства, когда напарнику было плохо. И в этом смысле Лихорук отхватывал куда больше моего. Неожиданно злый день замер, поставил свои длинные и узкие нос по ветру, как будто к чему-то принюхиваясь. Сделав несколько шумных вдохов, усиленно шевеля ноздрями, он прошепелявил. «Ха, хранится, сдвигается. Какая граница?» «Не понял я. Гадский ёб переха», — пояснил братишка. «Он дэф фишется. Фрахи пэ протишки шашумы уходит. Пепе худ как труслив фейсайцы». Лихорук говорил мне что-то еще, но я уже этого не слышал. В моем сознании натурально так полыхнуло. Вернулась моя фиктивная псевдопамять из этой ветки реальности. Причем, не тусклая и забытая, словно подернутая пеленой времени, а сочная и красочная. Я стоял, ничего не видя и не слыша, как будто пришибленный. Ведь возвращение памяти могло означать только одно. «Что случилось, Рома?» Первой заметила мое состояние Глафира Митрофановна. «Дед жив», – пораженно выдохнул я, даже забыв зашифроваться. «Какой дед?» – изумленно же среагировала на мою оговорку мамашка. «Ваня жив», – поправился я. «Это я его в шутку дедом обозвал. Слишком правильно и бурчит много. Пришлось мне срочно выкручиваться. Не знаю, что произошло, но он точно был мертв, а теперь жив». И я, невзирая на чудовищную усталость, рванул обратно, в сторону Тарасовки. Не знаю как, но я должен был вытащить чудом воскресшего старика из гребаных фашистских лап. Волшебная тропинка расстелилась под моими ногами, едва я заскочил в лесные заросли, и мгновенно вывела меня на окраину деревни. Я на мгновение замер, оценивая окружающую обстановку. Рядом со мной материализовался Лихорук, довольно оскалив свою чудовищную зубастую пасть. «Ну что, накажем у шлепков?» «По всей строгости», — риторически спросил я помощника. «Мест сладкое пеплюдо». Злый день сверкнул единственным глазом, пустил слюну и первым рванул к суетящимся фрицам. Но едва он вылетел на открытое пространство, как его буквально распылило на атомы. «Граница», — обиженно прошипел он, вновь материализовавшись рядом со мной. «Не ссамитил, пепратишка», — виновато пожал он худыми и узкими плечами. «Ага, вот оно что, обережная граница постепенно отступает», видимо, двигаясь следом за артефактом, который возили с собой прибывшие в дивизию ловцы нечисти. Вернее, один ловец, оставшийся в живых после всех передряг, Вольфи Хубертус, которому я же и оставил его никчемную жизнь. Надо было, все-таки, придушить ублюдка. Хотя, может, это именно он сделал что-то такое, что помогло воскресить моего старика, в очередной раз переписав его дальнейшую судьбу. Но я с горечью понял одну вещь, что освободить деда мне не удастся, из-за того самого артефакта, блокирующего магию. А без дара ведьмака перебить охрану Хубертуса, а я уверен, что сейчас его берегут как зеницу ока, не стоит даже и думать. Но, ничего, главное, что мой старикан жив, а для его освобождения я дойду и до самого Берлина. Правда, мне придется оказаться там куда раньше нашей армии. Но, думаю, что мне это вполне по силам. Только бы дедуля продержался до моего прихода. Мы со Злыднем забрались на небольшой пригорочек в лесу, наблюдая, как танковая дивизия фрицев спешно снимается с места. «Бегите, глупцы, бегите быстрее. Возможно, что кому-то из вас и удастся спастись от нашего с братишкой праведного гнева. Не знаю, сумеем ли на пару перебить целую танковую дивизию немцев, подобного опыта ни у кого из нас не было, но мы постараемся, очень-очень постараемся». «Граница ушла дальше, пепротишка шашума», — сообщил мне злый день, плотоядно облизнувшись. «Софф-ФС-7 далеко ушла, сейчас ты нажрешься от пуза, дружище». С барского плеча щедро пообещал я. «Говоришь, границ больше нет?» «Нет, пепротишка шашума». Злый день кивнул своей гигантской головой и вновь облизнулся. «Тогда чего мы ждем?» — риторически спросил я своего одноглазого помощника. И наша маленькая армия стремительно понеслась с пригорка вниз, постепенно набирая скорость.